Глава 33. Побыв еще с час, родители Андрея уезжают. Яна, приятно было познакомиться. Алексей Сергеевич пожимает мне руку. Надеюсь, вы на нас не будете обижаться. Мы просто немного поддались панике. Растерянно улыбается Наталья Олеговна. А сватья... Вздыхает, отводит взгляд. «Ну, я вообще не могла подумать о таком». «Не могу сказать, что я успокоилась», — говорю честно. «С одной стороны, я вас отчасти понимаю, но это не значит, что я в восторге и все уже забыла. Ловлю Андрея на гляделках с отцом. Прекрасно понимаю, что не таких слов от меня ожидали, но решаю быть максимально честной. Я влюблена в Андрея, но это не значит, что стерплю любое обращение». «Да, конечно», — кивает Наталья Олеговна. «Нехорошо получилось, некрасиво. Вы поговорите с вашими родителями, чтобы не держали на нас зла?» «Нет, легко отказываюсь. Они приедут, это уже без вариантов. Хотите, сами с ними разговаривайте». «Железный у вас характер, Яна». Отец Андрея смотрит на меня серьезно. «Так мы поехали, а то уже поздно. Завтра на работу». «До свидания». Я вполне дружелюбно улыбаюсь, прощаясь с родителями Андрея. Думаю, мы вполне с ними можем даже подружиться. Они признали свою ошибку, извинились. Но вот мои все равно выскажут свое мнение. Остаток вечера проходит тихо. Я даже читаю Кате сказку на ночь. «У вас такой красивый голос». Катя переворачивается на бок и кладет ладошки под щечку. «Спасибо за сказку!» «Спокойной ночи! Сладких снов!» Не удержавшись, целую Катю в щеку. «Такая милая! А бабка такая дура! Как вспомню, так бесит!» Мы с Андреем выходим из детской. Он прикрывает дверь и говорит: «Идем в зал. Я сейчас чай принесу и поговорим». «Хорошо». Я прохожу в другую комнату и сажусь на диван. Удобный, но постоянно спать на любом даже диване – так себе затея. Как и разговоры на кухне и в ванной. Из-за вентиляционных каналов там прекрасная слышимость. «Держи». Андрей возвращается спустя минуту с кружками в руках. Беру протянутую мне. «Я даже не знаю, как начать разговор». «Сначала». Я хлопаю по сиденью рядом со мной. «Объективно, ты не виноват в этом цирке. Твоя соседка слишком много на себя взяла, как и твоя теща». «С тещей я поговорил». Андрей поставил чашку на столик, садится рядом, опускает голову на ладони. Очень просил ее не вмешиваться в нескольких грубых выражениях. И запретил даже подходить к Кате, пока не извинится и не начнет вести себя нормально. Она очень сильно помогала, очень сильно и много. И я за это ей благодарен, но никогда не обещал, что не женюсь второй раз или женюсь по ее выбору. Даже в голову не приходило, что они так с соседкой плотно общаются. Еще и Ольга. Он вздыхает. Она хорошая женщина, симпатичная, помогала мне со школой. Ну, на этом все. Веришь? Андрей, повернув голову, смотрит на меня больными глазами. Я чувствую, как он устал и ему плохо. Я назвала ее «мадам-предводительница». Улыбаясь, говорю заговорщическим шепотом. «Ольга в разводе», — продолжает Андрей. «Ну и намекала, что моей дочери нужна мать, а ее сыну — хороший мужской пример. Чего они все как с цепи сорвались?» — спрашивает обиженно. Улыбаюсь, старательно сдерживая смех. Андрей просто не понимает, что он яблоко раздора. У него много достоинств, ну и как не прибрать такого к рукам? «Ты напрашиваешься на комплимент», — я прячу улыбку за кружкой. «Твой отец оторвет мне голову». Андрей сразу определил, кого следует бояться. Обычно думают, что это мама. «Не оторвет». Я с невинным видом пью чай. Просто отвесит крепкий подзатыльник. Мои родители не склонны прибегать к разборкам. Не удерживаюсь от шпильки. Они верят мне и спрашивают у меня. А вот если я не справлюсь, то тогда помогают. «Они у тебя прикольные», — усмехается Андрей. «Но я их все равно побаиваюсь». «Привыкнешь», — я пожимаю плечами. «Звучит угрожающе», — хмурится Андрей. «Ян, я тут подумал, сейчас снять или нереально дорого. Ты можешь перебраться к нам, а родители поживут у тебя». «Если у меня будет болеть спина от твоего дивана, с тебя массаж». Сразу ставлю я условия. «Согласен». Я ловлю в глазах Андрея облегчение. Делаю еще глоток чая, потом поднимаюсь и ставлю чашку на столик. Ужасная эргономика в комнате. Снова сажусь на диван и обнимаю Андрея, а через долю секунды уже оказываюсь у него на коленях. Он откидывается на спинку дивана, а я прижимаюсь к его груди. «До сих пор поверить не могу, что встретил тебя», — выдыхает мне в волосы. «Яна, если бы ты знала, как я тебя люблю! Влюбился сразу, когда ты подошла ко мне на трассе. Ты удивительная женщина, идеальная». «Да, я такая», — прижимаюсь к нему сильнее. «Я тоже тебя люблю. Не скажу, что с первого взгляда, но ты понравился мне сразу, и Катюшка у тебя очень милая. Думаешь, у нас что-то получится?» «Мы будем стараться». Андрей целует меня в висок. «Если твои родители меня не прикопают. А то твой папа очень недобро на меня смотрел, а мама твоя с радостью по мне пройдется. Зато я теперь знаю, в кого ты такая, с юмором». «Это у нас семейная», — хихикаю я. «Я так виноват», — опять вздыхает Андрей. «Мужчина должен защищать свою женщину. А я пока соображал, ты сама справилась». «Ты опять напрашиваешься на комплимент». Я поднимаю голову, и наши губы оказываются на расстоянии нескольких миллиметров. «Но с моим папой будешь разговаривать сам». «Я приведу самые убедительные аргументы», — серьезно говорит Андрей. «У меня есть время подготовиться. А сейчас...» Он впивается в мои губы голодным поцелуем. И я отдаюсь этому поцелую так, словно мы год не виделись. «Идем ко мне». Я упираюсь ладонями Андрею в грудь. «Нужно сначала Кате объяснить, почему я вдруг буду жить у вас, да еще и спать с тобой». «Ха!» — усмехается Андрей. «Вот Кате это будет объяснить намного проще, чем твоим родителям». Но в какой-то степени он оказался прав. Катя отнеслась к моему почти переезду очень благосклонно. Ей не пришлось уезжать к бабушке с дедушкой, чтобы не сидеть одной. Мы с ней нашли целую кучу занятий. Ну и готовила я. В общем, кругом сплошные плюсы. Катя была рада. А Андрей с каждым днем все больше нервничал. Все выходные места себе не находил. Даже сгонял подстригся. А еще его схватил приступ Золушки. Мы с Катей ушли ко мне, чтобы не мешать мужчине паниковать. Готовили ужин и пекли пироги. Родители взяли билеты на утро, так что к 10 должны были приехать. «А почему папа так переживает?» — спрашивает Катя, старательно залепляя края пирога. Мы с ней размахнулись аж на 2 — мясной и сладкий. «Да как тебе сказать?» Смеюсь я. «Знакомство с родителями — это всегда волнительно. А я скажу им, что мой папа хороший». Катя такая серьезная. «Обязательно скажи», — поддерживаю ее. «Ну что он там? Еще 40 кустов роз под окнами садит. Ужин почти готов, а Андрея все нет». «Не получится», — хихикает Катя. «Зима же!» Пришлось идти его звать, а заодно спасать квартиру, пока он ремонт не затеял. Никакие мои заверения, что мама с папой у меня не такие уж и страшные, не спасали положение. А ему с утра на работу, освободиться после обеда. Отправив Андрея, немного повалялась в постели, а потом перестелила кровать. Навела порядок в квартире, и пошла проверять Катю. Но она просто золотой ребенок. Уже проснулась, заправила постель и умылась. «Кушать хочешь?» — спрашиваю я. «Я подожду, пока вы приедете», — отвечает Катя. «Уже пора ехать на вокзал, да?» «Да», — киваю я. Одеваюсь и поехала. Надеюсь, электричка прибудет без опозданий. В отличие от Андрея, я совершенно не волновалась. Папа с мамой у меня классные. Ну, немного со своеобразным чувством юмора. Еду на вокзал. Едва нахожу, куда приткнуть машину, и бегу на перрон. Родители написали, что уже вот-вот прибудут, и чтобы я зашла в вагон. Захожу. «А где твой?» — сразу спрашивает мама. «На работе». Я смотрю на гору багажа и понимаю, к чему вопрос. «Вы сразу переехать решили?» «Тут только самое необходимое», — ехидно произносит папа, косясь на маму. «А что, надо было детей без подарков оставить?» Сразу фыркает она. «Завтра Новый год, а под елочку положить нечего. Это, по-твоему, нормально?» «Зато теперь можно елку просто поставить на коробке. Они все равно не влезут по-другому», — продолжает язвить папа. «Представляю, как они весь вагон развлекали. Давайте выгружаться. Я беру один из чемоданов, а то нас в тупик отбуксируют». Задрав нос, мама подхватывает пару сумочек и плывет на выход. Мы с папой, переглянувшись, распределяем остальное. «Зато у меня есть повод уколоть маму. А ты хотела, чтобы я купила вон ту красненькую, хорошенькую?» Напоминаю ей. «Пришлось бы тебе тогда идти пешком». Папа, посмеиваясь, упихивает багаж в мою машину. Мама, одарив нас многозначительным взглядом, садится на переднее пассажирское. Поэтому папе приходится сесть назад, на половинку сиденья. Другую пришлось разложить. «Как вас вообще с таким количеством багажа пустили?» Я сажусь за руль. «Разве он не ограничен?» «Пусть бы попробовали не пустить», — с королевским видом заявляет мама. «Ну да, о чем это я вообще?» «Ну, поехали уже», — подгоняет меня. «Ты так и не сказала, где мы будем жить?» «У меня», — говорю просто и добавляю. «А я у Андрея». «Шустро», — хмыкает папа. «Сейчас поглядим, что там за крендель». Но сначала они знакомятся с Катей. Втащив багаж в мою квартиру, родители оглядывают однушку. «Миленько», — выносит вердикт мама. «Ты вполне прилично тут обустроилась. Кухня только маленькая такая, на одного, ну двух. А твой где?» «В шкаф загляни», — со смехом отвечаю я. «Может, там прячется? Мам, с работы еще не приехал. Переодевайтесь, располагайтесь, а я схожу за Катей и будем завтракать. Вас ждали». Катя немного оробела. Это было видно по ставшим большими глазам. «Ой, какая куколка!» — воскликнула моя мама. «Катюш, я мама Яны, а ты можешь называть меня баба Таня и папа Яны, дед Миша». Ну все, я больше была не нужна. Отправили меня на кухню готовить кофе и разогревать пироги. Родители очень хотят внуков, но ни разу мне ничего не сказали. Пришлось три раза звать всю компанию. Потом они опять ушли в комнату, оставив меня готовить обед. Я прямо не поняла, это они к кому вообще приехали. Только и слышались смешки и шуршание оберточной бумаги. Андрей появился с тремя букетами. Глаза тоже огромные, прямо как у его дочери пару часов назад. Он заскочил домой, потому что переоделся и явно принял душ. «Ты перестарался слегка с туалетной водой», — шепчу, поцеловав гладко выбритую щеку. Но Андрей не реагирует, смотрит мимо меня, оборачиваюсь. Папа сверлит будущего зятя тяжелым взглядом. «Папа!» — Катя вылетает в прихожую. «Я сказала, что ты хороший! Ой, сколько цветочков!» «Ну, привет, Андрей!» — сурово произносит папа. «Дари цветочки и давай поговорим, что ли?» «Привет, Андрей!» — с ехидной улыбкой пропевает мама. «Спасибо за цветы, засчитано». «Яна, доченька, там, кажется, что-то пригорает». «Катя, зайчик, помоги тете Яне поставить цветы, а мы пока с твоим папой чуть-чуть поговорим». «Идемте, Андрей». Мама нежно так цепляет его под локоток и уводит в комнату. Проходя мимо папы, Андрей получает крепкий хлопок по спине и суровое: «Да мы буквально на 5 минут». Не уложились. Прошло аж 7. Мы с Катей сходили к ним еще за одной вазой, поставили букеты. И только тогда пришла сначала на кухню моя мама. «А ничего так?» — улыбнулась она. «Вот вкус у тебя всегда был хороший. Гены просто отличные». Она косится на Катю. «Да, одобряю. Папке твоему тоже понравился». «Миша!» — резко кричит мама. «Хватит кошмарить мальчика, а то мы внуков еще 5 лет не дождемся. Прибереги силы для знакомства со сватами». Тут мама несколько кровожадно улыбается. «Спасибо, мамуля. Добрая ты женщина. Катя, скажи им, что сейчас обедать будем». Прошу ее, доставая тарелки. «Стулья у меня есть. Идти за ними не придется». На кухню почти сразу входит довольный папа и немного огорошенный Андрей. Улыбаюсь ему, а поздно вечером, когда Катя уложена спать, мы лежим на диване в обнимку. «Тебе что мои сказали?» Я рисую на груди Андрея узоры пальцами. «Твоя мама, что такой генофонд в роду очень даже нужен». Андрей все еще немножечко в шоке. «А твой папа», — вздыхает, — «что если я тебя обижу, то он удерживать не будет и подарит тебе болгарку». «Яна, а зачем тебе болгарка?» «Потом расскажу». Целую его в губы. «Как-нибудь потом».